Глава 12. Курьерский поезд верст полсотни и больше проходивший в час меня на север влек бесплотней и низменнее стал Кавказ. Я вышел на площадку, вскоре две девушки пришли туда. Одна с мечтой больной во взоре, мерцающую, как звезда, миниатюрная шатенка с бескровно-мертвенным лицом, смотрела мне в глаза, причем я видел, голубела венка у незнакомки на виске, и захотелось мне в тоске, обняв ту девушку, заплакать, не понимая сам о чем. Одна из них ушла до мрака. Темнел час вечера, плечом мне полюбившаяся резко и так нежданно повела, и вдруг сказала: «Я была в Тифлисе на концерте, блеска немало в чтении вашем. Я вас полюбила». «Ты моя», — я прошептал, и не устами, полузакрытыми глазами она ответила: «Твоя». «Моя Гризельда, где ты ныне, утерянная 10 лет? Я припадаю, как к святыне, к твоим ногам, глубокий след в моей душе твоей душою отпечатлен. Как много слез я пролил по тебе, я нес любовь к тебе всегда живою, дни, месяцы, года, я сам тебя покинул голосам, звучавшим лживостью подвластной. Гризельда, нет тебя прекрасной, со мною нет тебя, живаль еще ты нежная, мне жаль тебя, утонченный ребенок, чей профиль так печально тонок и чья болезненная страсть тебя толкнула рано в пасть. Ты яфель сон, ты жизнь иль греза, была ль ты или не была, тебе была я не былоза собора чувств колокола».